Да, лучше стал жить народ. Раздухарился, осмелел. Из мусоропровода рубахи пошли. Бритвы механические. Цельная швейная машина «Промень». Комбайн кухонный по частям. Пиджак букле «Светоч». Брюки габардиновые. Макинтош синий «Дружба». Раздобрел народ. Соус в канализации находят. В отбросах рыба фаршированная. А вчера старушка двоих окатила с балкона. Химчистка не взяла. Сироп. Окончательно народ сдурел. Шуточки шутят от переедания. Магазины ломятся, 46 размер никто не берет. Мужчина на физической работе 52-м животом об верстак трет. Кашне ему не хватает шею замотать. Вместо рожи такая сковорода. Жена или другая женщина за неделю не перецелует. А вы говорите, концентрат в урне нашли. Бабка с магазина прет, с нее крупа сыпется. Куча ворон сзади, не обернется. Сама жирная, и дети у нее кроты, щеки сзади видны. Зады свисает, как черешни. А бабы некоторые только боком государственные учреждения. Только боком. С командой ей пятки вместе носки врозь. Умрет, не сомкнет. И дышит, как компрессор. Желудок на глаза давит. И грозит им полная недвижимость. Им говорят, двигайтесь больше, дамы, вам грозит недвижимость. А куда же они пойдут? Два шага вперед телевизор, два шага назад туалет. Руку протянул мусоропровод, где я все на себя принимаю. А у меня что же забот? Ни одна же комиссионка макинтош китайский не берет? Брюки, галифе, диагональ. Еще четыре поколения могут сквозь чащу продираться. Все в отбросах. Только ходят девки, губы кривят. Того у меня нет, этого у меня нет. Я говорю, встань на мое место под мусоропровод. Все будешь иметь.